Валь, привет! Здравствуй. Как дела? Алло? Зачем они тебе? Ну Зачем как они тебе? поживаешь-то? Как поживаешь-то? Обыкновенно. Родственники-то как твои поживают тоже? Тоже обыкновенно. А вообще навещает тебя? А? Навещает хоть в гости-то? Навещает. А когда последний раз-то были? Недавно. Да? А тут говорят, им наговорили про тебя. Чего? Ну, звонили бандиты из 217-й квартиры и сказали им, что ты голая ходишь по подъезду. Да. Да. Но Наталья вначале не поверила в это. Угу. А потом говорит, возможно, все-таки бегала, потому что соседи тоже как бы жаловались на это. Что голая бегала? Да. А я видела, как вы с голыми хуями высунутыми бегаете. Нет, объясните, а почему здесь я? А потому что сплетнями занимаешься. А мне об этом доложили. Чего тебе доложили? Ну, что вы голые ходите по подъезду. Если бы я голая бегала, давно бы уже милицию вызвали, и милицию схватила бы меня голую. А тут же вот я ходил в милицию случайно, и был такой разговор, как раз про вас. В личном деле. Да? Да. То а есть что мы... же они не схватили за руку голую-то? И то есть мы... Нет, смотрите. Вот вы вот узнали не то, что вы голые ходите, но еще ваша дочь извращенка. Да что? Чем же она извращенка? Свою пизду голую показывает на камеры. Она? Да. Детей развращает маленьких. Правильно делает, чтобы не приставали. Да, а когда эта голая женщина пихала фало-имитаторы в пизду? Да, тебе все пизды кажутся, ёбаный, крестись. Так вы воспитали так ребенка своего? А? Значит, вы так воспитываете своего ребенка? Чего ребенка? Воспитывайте грязными методами. А, как хочу, так умею, так воспитываю. Слушайте, а почему у вас мужчины нет? Чего? Почему у вас мужчины нету? Где ваш муж? А тебе какое дело? Где он? Потому что у нас есть такие предпочтения, что вы лесбиянка. Лесбиянка? Да. Хочу и лесбияничаю, не твое дело. Да. А вы в курсе, что все под статью идет? А? А вы знаете, что все под статью идет? Чего? Все под статью идет. Да и меня не пугай, у меня по возрасту статья ни одна не подходит. А вашу дочь за разврат посадят. Да что ты? Да, чтоб фаломитаторы, вибраторы, хуяторы пизду ей в рот не пихало на камеры. Ты, сука, моя дочь с диабетом уже полгода в больнице лежит. Чего ты несешь, проститутка? Да, за компьютером сидит, пизду показывает. Проститутка на больнице лежит, ёбаная паскудина! А, ваша блядь, бесмысл... я тебя за клевету поймала! Погодите, блядь. Погодите, объясни... Алло, подождите. Валентина Петровна, успокойтесь. Паскуда. Успокойтесь, Валентина Петровна. Я хотел сказать... Нахуй, алло, подождите. Алло. Твою квартиру сожгу, подождите, нахуй. Алло. Послушайте. Отъебись, бандюга, сейчас сожгу твою квартиру, блядь. Не отъебусь.